Глава третья. Я не знал, как себя вести. Если убеждать, что я здесь сам по себе, как частное лицо, а не представитель службы, то они наверняка не поверят. Я бы сам не поверил. Скорее бы подумал, что подослали засланца, чтобы проверить контрольную закупку, а потом нагрянут оперативники, чтобы взять всех скопом. Мне не оставалось ничего другого, как отбиваться. Закрывшись защитным полем, я рванул прямо на бандитов, которые от неожиданности сначала опешили, так как думали, что буду убегать или прятаться, но точно не нападать. А затем принялись стрелять. В воздухе запахло порохом. В дымке от выстрелов все заметались, а я приблизился и ударил первого бандита по корпусу. Когда он хрипло выдохнул и наклонился в бок, то я схватил его ружье и резко дернул. Мужчина не устоял на ногах и повалился на пол. Вырубив его ударом приклада по голове, я побежал за остальными. Они поняли, что я маг, поэтому решили удрать, зная, что не смогут справиться. В этом мире ребенок-маг мог родиться в любой семье, но только аристократов принимали на учебу в магические академии и учили управлять своей энергией и преобразовывать ее в заклинания. Простолюдинам же строго запрещалось пользоваться магией. Правда, многие старались обучаться самостоятельно или нанимали таких же самоучек, но если об этом становилось известно, то налагались большие штрафы. Я не встретил магического сопротивления со стороны бандитов, но тут по защитному полю сильно ударило. Это явно была не пуля, которая буквально увязла бы в сильном энергетическом поле. Обернувшись, увидел, что это Самохин. Эта сволочь под шумок решила расправиться со мной. Я сформировал целую тучу ледяных шипов и отправил вслед убегающему бандиту, который грузно бежал, со страхом оглядываясь. Шипы не могли убить, но наносили множество мелких, очень болезненных ран. То, что нужно, чтобы задержать его. Бандит споткнулся, вскрикнул и упал на землю, закрывая голову руками, чтобы спастись от шипов. В это время я повернулся к Самохину, который формировал очередную огненную сферу, чтобы атаковать меня. В это же время полетели воздушные удары и ледяные копья от его дружков. «Самохин, ты в своем уме? Что ты творишь?» — возмутился я. «А какого хрена ты нам мешаешь монстра покупать?» «Ну ты идиот!» — выдохнул я и, удостоверившись, что второй бандит до сих пор лежит на земле под беспрерывным дождем из шипов, побежал на Самохина. Этого недоразвитого сына главы города уже давно следовало проучить. Когда я к нему приблизился, защитное поле пропало, не выдержав натиска со стороны его дружков. Но мне это не помешало в два прыжка оказаться рядом с жердяем и со всей силы ударить по пузу. Огненная сфера, которую он уже хотел выпустить на меня, упала на землю и рассыпалась на искры, поджигая опилки и прошлогоднюю траву. Второй удар пришелся ему по шее, отчего Самохин вырубился и повалился на землю. Оставшись без главаря, трое его дружков не знали, что делать. «Вы двое быстро подберите Самохина и оттащите его от огня!» — рявкнул я и ткнул пальцем в третьего. «А ты сними ремень и пошли за мной!» «Зачем?» — несмело проговорил он. Я не стал отвечать, а, убрав шипы, продолжающие атаковать съежившегося мужчину, скрутил ему руки и связал их ремнем самохинского подпевалы. «Грузи его вон в ту клетку!» — кивнул я на свой прицеп и направился в здание с монстрами. Бандита не было на прежнем месте, и мне уже показалось, что он успел сбежать, но тут уловил какой-то скрип за дверью справа, прямо возле клетки с летающим монстром. На всякий случай, сформировав в руке разрушительную сферу, медленно подошел к двери и силой дернул. В подсобке, спрятавшись за старыми деревянными ящиками, сидел бандит и крепко сжимал в руке ржавый топор. Я не стал просить или уговаривать убрать топор, а просто показал сферу, которая парила над рукой, переливаясь, как бензин в луже. «Одно мое движение, и ты труп», — сухо проговорил я. Тот сглотнул и выронил топор. Я убрал сферу, скрутил ему руки и повел к прицепу. По пути увидел дружков Самохина, которые отчаялись привести его в чувство и просто понесли к его машине. «Нет, не туда. Сажайте ко мне. Махнул я на машину генерала, ведь мой пикап до сих пор был на покраске. Те переглянулись, но не торопились выполнять мое указание. «А может, вы все хотите сесть вместе с этими перекупщиками за соучастие?» Я грозно сдвинул брови. Угрозу они поняли, потащили тяжелого Самохина к машине и свалили на заднее сиденье. Посадив в клетку второго бандита, я задумался, как лучше поступить. Вести их в местную полицию или в мое отделение имперской службы. Поразмыслив, я все же решил, что лучше сдать в полицейское управление Выборга. Я огляделся, но больше никого не видно было. Купатели и остальные бандиты успели сбежать. Пока добрался до города и нашел управление, уже наступил вечер. Представившись и показав удостоверение, я сдал полицейским бандитов и Самохина, который уже пришел в себя и угрюмо смотрел на меня. Я не стал рассказывать о его нападении на меня, а лишь пояснил, что он покупатель нелегальных монстров. Следователь, конечно, удивился, почему я пошел один ловить банду перекупщиков, на что я ответил, что нашел их случайно. Его мой ответ вполне удовлетворил. Разбираться с монстрами предстояло местному отделению имперской службы. Поэтому я объяснил, как найти монстров, и попросил отправить телеграмму моему начальнику, чтобы он знал, что случилось. Попрощавшись и заверив, что, если понадобится, смогу в любой день приехать и дать показания, я сел в машину и поехал к заводу. Мне нужно было до приезда имперской службы забрать теневика. Правда, я не знал, как загнать его в клетку без порабощения, но решил попробовать. Подъехать к клетке с прицепом было невозможно, так как проход был слишком узким. Мне нужно было как-то заставить монстра забраться в прицеп. Когда остановился у здания с монстрами, на улице совсем стемнело. Вечерние тучи закрыли небо, поэтому стояла почти кромешная тьма. Пугать монстров фарами я не хотел, поэтому нашел в бардачке коробок спичек и, крепко сжав его, направился внутрь здания. Монстры шумно дышали, рычали, грызли прутья и решетки и царапали пол, пытаясь выбраться. Тихо было только в клетке теневика, которого я вообще не видел, но знал, что он здесь. Чиркнув спичкой, я поднес огонь к клетке и вздрогнул от неожиданности. Монстр сидел у самой решетки с приоткрытой зубастой пастью, но с закрытыми глазами. Видимо, он знал, что его выдают голубые глаза, поэтому предпочел скрыться. Я не придумал ничего лучше, чем просунуть руку сквозь решетку на свой страх и риск и дотянуться до пульсара. Если бы теневик открыл глаза, то, уверен, схватил бы меня за руку, и тогда мне конец. Нужно было действовать одновременно быстро и очень осторожно. Между тем, свечка догорела и потухла, а я в это самое время приложил руку к горячему месту под нижней челюстью и отправил такой мощный поток энергии, на какой мог быть только способен. Вообще так нельзя делать, так как можно просто убить монстра. Но у меня не было другого выхода. Теневик считался одним из самых редких монстров, поэтому они были очень дорогими. У меня явно не хватило бы денег на его покупку. Монстр дернулся, но не смог отодвинуться, так как жгучая энергия, от которой у меня будто полыхало все тело, не позволяла ему даже шелохнуться. «Подчинись, и все пройдет». Мысленно проговорил я, морщась от боли во всем теле. Мучились мы оба, но я и не думал прекратить порабощение. Монстр засопел, будто ему не хватало воздуха, но он продолжал внутренне сопротивляться мне. «Подчинись!» Я почувствовал, как закружилась голова и появилась слабость в ногах. На миг показалось, что теряю сознание, но я сжал зубы, ухватился второй рукой за прутья решетки и продолжил. Так как знал, что теневику гораздо хуже, чем мне. Он страдает и уже почти не дышит, но все еще не хочет признать меня своим хозяином. Время растянулось. Мне стало казаться, что мы уже не один день стоим вот так в темноте и буквально до последнего издыхания не хотим отступать. Пустить больше энергии, чем сейчас, я не мог, так как боялся рухнуть на пол, и тогда он просто разорвет меня на части. Вдруг теневик продолжительно выдохнул и смирился. В этой невидимой схватке победил я. Убрав руку с пульсара, я почувствовал, как она дрожит. Мне нужно было немного прийти в себя, поэтому на ослабших ногах добрался до выхода и прислонился к стене, вдыхая прохладный ночной воздух. В голове промелькнула шальная мысль поработить еще одного монстра. Но я отринул ее, понимая, что слаб и могу не выдержать еще одного такого сильного бойца. Через минут 10 мне стало легче, поэтому я включил фары, чтобы осветить все здание. Монстры недовольно заерзали и зарычали, так как многие уже спали, но я не обращал на них внимания и, прихватив ржавый топор бандита, двинулся к решетке теневика. Тот по-прежнему сидел в углу клетки и дышал так, будто пробежал многокилометровый марафон. Все дверцы клеток были закрыты на замок, поэтому я ударил обухом несколько раз по дужке, на которой висел замок. Та наполовину отломилась. Я резко дернул дверь на себя и открыл ее. Теневик поднял на меня свои голубые глаза и издал звук, похожий на коровье мычание. «Выходи и иди за мной!» Как можно строже сказал я и двинулся по проходу в сторону машины, прислушиваясь к тому, что творится сзади. Когда почти добрался до распахнутых настежь ворот, сзади послышалось шуршание и сопение. Теневик шел за мной. Я дождался его, все еще крепко сжимая в руках ржавый топор. Бывало так, что даже порабощенные монстры отказывались подчиняться и бунтовали. Именно поэтому на шее Гриши Жукова такой страшный шрам. После порабощения его монстр решил, что сможет вырваться из-под власти хозяина, если убьет его. Такая вероятность существовала всегда, поэтому так важно было хорошо обращаться с бойцом и сытно кормить. Он, как и земной зверь, просто привязывался к человеку, и подчинение не вызывало внутреннего сопротивления. Теневик дошел до меня и остановился, а не помчался на свободу, как любое другое существо, до этого просидевшее в клетке. «Отлично! Он меня слушается!» «Забирайся в клетку!» Я подошел к прицепу и указал на открытую дверь. Теневик замер. Он только что вышел на свободу, а тут его опять заставляют забираться в столь ненавистную клетку. «Забирайся в клетку!» На этот раз я вложил в голос силу, чтобы он даже не думал сопротивляться. Теневик медленно подошел ко мне, понюхал клетку и осторожно взобрался в нее. Клетка была ему впору, поэтому он покружился вокруг себя и лег, скрутившись, как змея. Я поразился его невероятной гибкости. Одно дело знать про способности монстра, и совсем другое — наблюдать собственными глазами. Я сел за руль и поехал домой. По дороге обдумывал, как дальше поступить с деньгами, которые взял в банке. Сначала хотел вернуть их обратно, но, вспомнив о том, что творится на теневой арене, решил потратить эти деньги на артефакты. В нашем городке их было не достать, но в столице располагались целых 3 артефакторных мастерских. Добрался до дома только под утро. Чтобы никого не будить, я не стал завозить теневика во двор, остановился у ворот и выпустил его на улицу. «Иди за мной», — велел я и двинулся в сторону амбара. Теневик остался стоять на месте, озираясь. Скорее всего, он толком и не видел землю. После того, как охотники усыпляют монстров и выносят их из аномалии, то те сразу попадают в клетку, накрытую сверху тентом или находящуюся в вагоне. С этого момента они находятся только в клетке, пока их не выкупит хозяин. Поэтому мне были понятны чувства теневика, но я не хотел, чтобы он почувствовал волю и подумал, что может быть свободен. «Ты должен выполнять все мои приказания. Иди за мной!» Я быстрым шагом направился к нему и хотел приложить ладонь к пульсару, но монстр попятился назад, будто понимал, что за этим последует. Неприятно ёкнуло сердце. С собой у меня ничего не было из оружия, чтобы остановить монстра, если тот вдруг захочет наброситься на меня и убежать. Продолжительно выдохнув, чтобы успокоиться, я еще раз повторил: «Иди за мной». Теневик не сдвинулся с места. Тогда я сформировал разрушительную сферу, которая хоть и не смогла бы убить, но причинила бы боль. «Ты должен выполнять то, что я говорю». Я прицелился и бросил сферу в его переднюю лапу. Теневик взревел и отдернул лапу. Ему наверняка было больно, но так нужно. Иначе никак, если он отказывается слушаться. «Иди за мной, или тебе снова будет больно», — пригрозил я и сформировал еще одну сферу. Теневик, видимо, понял, что к чему, поэтому склонил голову и не спеша двинулся ко мне. Я развернулся и пошел к амбару, изредка поглядывая на него. Монстр двигался почти бесшумно, поэтому иногда мне казалось, что он остановился. Но это было не так, просто теневик был умелым маскировщиком. Мы прошли возле дома, обогнули его и почти приблизились к амбару, когда из небольшой конуры, которую я в первый раз видел, выбежал щенок и, виляя хвостом, побежал к теневику. Монстр раскрыл пасть и двинулся навстречу. «Только не это!» — выдохнул я и побежал наперерез монстру, чтобы защитить щенка Мити.